Глава шестая. Новый год у Лили отпраздновали весело и без особой помпы. Шампанское в бумажных стаканчиках, компания университетских приятелей и несколько человек, которых они притащили с собой. Я никогда не сходила с ума по новогодним праздникам. Не помню, кто первый назвал их вечером дилетантов. Кажется, Хью Хефнер. Говоря, что предпочитает Новому году остальные 364 дня в году, но я готова с этим согласиться. Принудительная пьянка и развлекательная программа совсем не гарантируют, что вы хорошо проведете время. Лили учла это и устроила небольшую вечеринку, вместо того, чтобы покупать 150-долларовые билеты в клуб или, того хуже, всю ночь мерзнуть на Таймс-сквер. Мы все принесли с собой по бутылке более-менее пристойной выпивки, Лили раздала погремушки и короны из мишуры, и мы здорово набрались, и очень весело встретили Новый год на крыше ее дома, глядя на испанский Гарлем. Хотя все мы были изрядно подогретыми, лучше всех была сама Лили, и к тому времени, когда отбыл последний гость, ее совсем развезло. Ее стошнило, я боялась оставить ее одну, поэтому мы с Алексом собрали ее сумку и отвезли Лили к себе на такси. Ночевали мы у меня, Лили спала в гостиной, а на следующий день мы вместе отправились в ресторан. Я была рада, когда праздники остались позади. Жизнь вновь пошла своим чередом, пора было приступить, по-настоящему приступить к своей новой работе. Ведь хоть я и чувствовала себя так, словно работаю уже 10 лет, фактически была новичком. Я очень надеялась, что все пойдет так, как надо, когда мы с Мирандой начнем работать бок о бок. Любой может показаться по телефону бессердечным чудовищем, особенно если этот человек, который не любит отпусков и, будучи оторванным от работы, чувствует себя неуютно. Но я нисколько не сомневалась, что печальный опыт моего первого месяца уступит место новым деловым отношениям, и я буду рада этим переменам. Было 5 января, холодное пасмурное утро, начало 11-го, и я наслаждалась своей работой. Именно наслаждалась. Эмили была целиком поглощена своим новым романом с каким-то парнем, которого она встретила на новогоднем вечере в Лос-Анджелесе. И этот потрясающий сексуальный мужик, который сам пишет песни, и они непременно будут хитами, обещал приехать в Нью-Йорк и навестить ее в ближайшие 2 недели. Я болтала с ассистентом из отдела красоты, очень милым парнишкой. Он только что окончил Вассар, и его родители умудрялись, несмотря на выбор колледжа и его работу в журнале «Мод» в отделе красоты, не замечать того очевидного факта, что их сыну нравятся мальчики. Вассар был основан как женский колледж в 1861 году. С 1970-го туда стали принимать и мужчин. Престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени. «Ох, ну пойдем со мной, ну пожалуйста. Будет так весело. Я познакомлю тебя кое с кем из тех, кто сейчас пользуется большим успехом. Вот увидишь, Энди. У меня есть шикарные друзья-натуралы. И главное, это ведь вечеринка маршала. Там будет действительно здорово», — нараспев тянул Джемс, склонившись над моим столом. Я проверяла электронную почту. На другом конце кабинета Эмили весело расписывала кому-то подробности своего свидания с длинноволосым певцом. «Я бы хотела. Правда, очень хотела пойти. Но на этот вечер я уже договорилась со своим парнем», — сказала я. «Мы давно собираемся поужинать вместе, и я уже один раз отменила встречу». «Потом пообщайтесь. Ну, давай, соглашайся. Ведь не каждый же день выдается возможность встретиться с самым талантливым колористом всех времен и народов. Будет куча знаменитостей. Все такие шикарные. Просто блеск». «Да, Я точно знаю, что это будет самая крутая тусовка за всю новогоднюю неделю. Организаторы — Харрисон и Шрифтман. Бог мой, да лучше этого ничего вообще быть не может. Ну, скажи «да». Он скорчил гримаску, вытаращил свои самодовольные глазки, и я не удержалась от смеха. «Джеймс, мне бы правда хотелось пойти, я ведь никогда не была в Плазе, но я никак не могу отменить эту встречу. Алекс заказал столик в итальянском ресторанчике, и я не могу ничего переиграть». Я не могла переиграть, да и не хотела. Я собиралась провести вечер с Алексом, послушать, как продвигаются его дела с факультативом. Но мне было жаль, что наш вечер совпал с вечером в Плазе. Я читала об этом в газетах всю прошедшую неделю. Казалось, весь Манхэттен в экстазе ждет прибытия маршала Мэддена, величайшего в мире специалиста по окраске волос, который приезжает в Нью-Йорк на свой обычный постновогодний кутеж. Говорили, что в этом году он будет еще более грандиозным, чем обычно, потому что маршал только что выпустил новую книгу «Покрась меня, маршал». Но я не собиралась отказывать своему парню из-за какой-то звездной тусовки. «Ну ладно, но только не говори потом, что я тебя никогда никуда не приглашаю. И не плачь, когда завтра прочтешь на 6-й странице, что меня видели с Мэрайей или с Дженнифер». И он удалился, изображая оскорбленное самолюбие, что было для него нетрудно, ведь он и вправду был до крайности самолюбив. В общем, пока что первая неделя после Нового года шла вполне гладко. Мы до сих пор распаковывали подарки и составляли их каталог. Сегодня утром я торжественно открыла коробку с великолепными босоножками на шпильках от Джимми Чу и Сваровски. Но свои посылки мы уже отправили, и телефоны молчали, потому что многие сотрудники еще не вернулись. Миранда должна была прилететь из Парижа в конце недели, но в офисе собиралась появиться только в понедельник. Эмили была уверена, что я готова принять на себя заботу о Миранде. Я почувствовала то же самое. Мы все обсудили, и я исписала заметками целый блокнот. Я просматривала его и надеялась, что смогу все это запомнить. Кофе. Только из Starbucks. Латте в высокой кружке. 2 кусочка нерафинированного сахара. 2 салфетки. 1 ложечка. Завтрак. Доставка из Манхи, 555-39-48. Датский мягкий сыр, 4 ломтика бекона, 2 колбаски. Газеты. Газетный киоск в вестибюле. Нью-Йорк Таймс, Дейли Ньюс, Нью-Йорк Пост, Файнэншнл Таймс, Вашингтон Пост, USA Today, Уолл Стрит Джорнал, женская одежда. По средам. Нью-Йорк Обсервер. Еженедельные журналы. Приходят в понедельник. Time, Newsweek, US News, New Yorker, Time Out New York, New York Magazine, Экономист. Бесконечные списки. Ее любимых цветов и цветов, внушающих наибольшее отвращение. Имена ее лечащих врачей, их адреса и домашние телефоны, имена и телефоны всех ее домочадцев. Я знала, что она предпочитает, когда ей надо быстро перекусить, какую воду пьет, какие размеры носит, от нижнего белья до лыжных ботинок. Я составила список людей, с которыми она желала разговаривать всегда, и отдельный список для тех, с кем не желала никогда». Несколько недель Эмили посвящала меня в мир Миранды Пристли, а я писала и писала, и когда мы, наконец, закончили, я знала о ней буквально все. Кроме того, конечно, что именно делает ее настолько важной особой, что мне пришлось исписать весь блокнот с заметками о том, что ей нравится, а что нет. Иначе, почему бы мне было до этого дела? «Да он просто чудо!» — вздыхала Эмили, поигрывая телефонным шнуром. «У меня еще никогда не было такого романтического Нового года». «Щелк!» Вам пришло сообщение от нового абонента, Александра Файнемана. Для просмотра кликните здесь. О, здорово! Алекс частенько присылал мне сообщение в Элиас Кларк, но по какой-то непонятной причине всегда назывался новым абонентом. Я открыла сообщение. «Эй, детка, ну как ты? Здесь у нас все вверх дном, как обычно». Помнишь, я рассказывал тебе, что Иеремия угрожал девочкам перочинным ножичком, который притащил из дома? Так он, похоже, не шутил. Сегодня на переменке порезал руку одной девочки и сказал, что она сука. Порез совсем не глубокий, но когда дежурный учитель спросил его, как ему это пришло в голову, он ответил, что видел, как приятель его мамы сделал это маме. Ему же всего 6 лет, Энди, ты представляешь? В общем, директор назначил на сегодняшний вечер срочное совещание. И, боюсь, я не смогу сегодня с тобой поужинать. Мне очень жаль, правда, но я все-таки рад, что они зашевелились. Я на это даже не надеялся. Ты ведь понимаешь меня, да? Пожалуйста, не злись. Я позвоню тебе попозже. Мы все наверстаем, я обещаю. Люблю. А. Пожалуйста, не злись. Ты понимаешь меня? Какой-то второклассник порезал другого второклассника, и он надеется, что я не буду иметь ничего против, если наши планы рухнут. Ну да, я один раз отменила нашу встречу, потому что вымоталась, разъезжая целый день по городу и пакуя подарки. Мне хотелось зарыдать во весь голос, позвонить ему и сказать, что я не только не злюсь, я горжусь тем, как он заботится о своих детках и тем, что работа у него всегда на первом месте. Я щелкнула на опции «Ответ» и уже занесла руку над клавиатурой, чтобы сообщить ему все, что я о нем думаю, как вдруг услышала свое имя. «Андреа, она едет! Она будет здесь через 10 минут!» — громко объявила Эмили, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. «Извини, я не расслышала. Миранда едет в офис, вот сейчас едет. Нам надо приготовиться». «Едет в офис? Но я думала, она пробудет во Франции до субботы. Значит, она передумала. Быстрее. Иди вниз. Возьми газеты. Разложишь их так, как я тебе говорила. Потом протри стол и поставь слева бокал с пеллегрино, не забудь, лед и ломтик лайма. И проверь, все ли на месте в ее туалетной. Иди, она уже в машине, максимум через 10 минут будет здесь, если, конечно, не попадет в пробку». Выбегая из офиса, я слышала, как Эмили названивает по внутреннему телефону и кричит одно и то же. «Она едет, скажи всем». За 3 секунды, не больше, я пронеслась по коридорам и через отдел моды, но отовсюду уже летели панические крики. «Эмили сказала, она едет! Миранда вернулась!» И один совершенно душераздирающий вопль. «Она здесь!» Ассистенты, как безумные, приводили в порядок одежду на вешалках, выставленных вдоль стен. Редакторы мчались в свои кабинеты, и я видела, как одна девушка меняла туфли с низкими каблуками на другие, на 12-сантиметровых шпильках. А еще одна рисовала себе губы, подкручивала ресницы и приводила в порядок бюстгальтер. И все это почти одновременно. Из мужского туалета вышел издатель, и я заметила там Джеймса. Он, как ненормальный, вертелся перед зеркалом, проверяя, не прицепилась ли к его черному кашемировому свитеру какая-нибудь ниточка, и энергично гоняя во рту таблетку или леденец. Я даже представить себе не могла, как он успел узнать, разве что в мужском туалете предусмотрена громкая связь специально для таких случаев. Мне хотелось остановиться и посмотреть, как будут развиваться события. Но на то, чтобы достойно предстать перед Мирантой в качестве ее секретарши, у меня оставалось от силы 10 минут, и я собиралась использовать их по максимуму. До сих пор я старалась не показывать, что отчаянно спешу. Но все вокруг явно не видели в этом ничего зазорного. И я устроила настоящий спринтерский забег. «Андре, ты, конечно, знаешь, что Миранда уже едет!» — окликнула меня Софи, когда я проносилась через приемную. «Да? А тебе откуда это известно?» «Солнышко, я всегда все знаю. Полагаю, и ты знаешь, что сейчас от тебя требуется. Только учти, Миранда Присли не любит ждать». Я прыгнула в лифт и оттуда крикнула: «Спасибо, я вернусь через 3 минуты». Две женщины в лифте посмотрели на меня с неудовольствием. И тут до меня дошло, что я веду себя неприлично. «Простите», — сказала я, пытаясь отдышаться. «Мы только что узнали, что наш главный редактор едет в офис, а мы не подготовились, поэтому все немножко нервничают». «Но почему я оправдываюсь перед этими людьми?» «Бог мой! Да вы работаете на Миранду? Ну-ка, дайте угадаю. Вы ее новый секретарь, Андреа, не так ли?» Длинноногая брюнетка сверкнула 4 дюжинами зубов, не меньше, и надвинулась на меня, словно пиранья. Лицо ее подруги тотчас прояснилось. «Да, Андреа», — повторила я, словно сама не до конца была уверена в этом, — «я действительно новая секретарша Миранды». В этот момент лифт остановился в вестибюле, и перед нашими глазами предстали белоснежные мраморные стены. Не успели двери полностью раздвинуться, как я уже шагнула вперед и вдруг услышала за спиной: «Повезло вам, Андреа! Миранда — чудесная женщина! Миллионы девушек готовы на что угодно ради такой работы!» Я постаралась не задеть группку стоявших с унылыми лицами юристов. По всей видимости, они собирались на корпоративный банкет, и почти влетела в газетный киоск в углу вестибюля. Там всем заправлял миниатюрный выходец из Кувейта по имени Ахмед. В его ведении находились аккуратно разложенные глянцево блестевшие периодика и заметно поредевший запас не содержащих сахара конфет и диетической газировки. Эмили познакомила нас с Ахмедом перед Рождеством. Это входило в программу моей подготовки, и я надеялась, что сейчас он мне поможет. «Стой!» — вскричал он, когда я стала вытягивать газеты из проволочных ячеек. «Ты новая девушка Миранды, верно? Иди сюда». Я повернулась и увидела, что Ахмед наклонился и шарит под стойкой. Лицо у него даже покраснело от напряжения. «Ага!» — закричал он снова, вскакивая на ноги так проворно, как только мог это сделать пожилой человек, у которого были сломаны обе ноги. «Это тебе. Не надо портить мою выставку. Я откладываю их для тебя каждый день. Можешь не сомневаться. Я ничего не теряю», — подмигнул он. «Ахмед, огромное спасибо! У меня нет слов, чтобы сказать, как я вам благодарна. Как вы думаете, может взять и журналы?» «Конечно. Сегодня среда, а все журналы вышли уже в понедельник. Твоя хозяйка не любит ждать», — сказал он, демонстрируя необыкновенную осведомленность. И снова полез под стойку и снова поднялся с охапкой журналов. И мне хватило одного взгляда, чтобы убедиться в том, что там было все, что мне нужно, ни больше, ни меньше. «Пропуск, пропуск! Где этот чертов электронный пропуск?» Я ощупала свою строгую белую блузку и нашла шелковую ленточку, которую Эмили вырезала для меня из одного из белых шарфов Миранды. «Пропуск не следует носить в ее присутствии», — пояснила она. «Но если уж ты забыла его снять, пусть он будет не на пластиковой цепочке». Последние слова Эмили произнесла с нескрываемым презрением. «Спасибо, Ахмед. Спасибо вам большое за помощь, но я ужасно-ужасно спешу. Она вот-вот приедет». Он пропустил мою карточку через считывающее устройство и повесил ее мне на шею, как олимпийскую медаль. «Беги! Теперь беги!» Я схватила набитый пластиковый пакет и понеслась. На бегу я снова вытянула карточку. Чтобы пройти к лифтам, ее нужно было пропустить через считывающее устройство у турникета, где сидели охранники. Я сунула карточку в прорезь и толкнула. «Ничего». Я снова сунула и толкнула посильнее. Никакого результата. «Пусть целуют, пусть ласкают, я совсем не возражаю», — послышался тенорок грузного и всегда немного потного охранника Эдуарда. «Вот черт! Мне не надо было даже смотреть на него. Я и так знала, что он улыбается во весь рот и заговорщицки мне подмигивает». Это повторялось каждый день, вот уже 2 недели, всякий раз, когда мне нужно было пройти через турникет. У Эдуардо имелся неиссякаемый запас попсовых мотивчиков, которые он постоянно напевал, и он не пропускал меня, пока я не изображала что-нибудь в тему. Вчера это было «Я слишком сексапильна». Он пропел «Я слишком сексапильна для Милана и Нью-Йорка», а я должна была пройтись по воображаемому подиуму. Это бывало весело, когда у меня было подходящее настроение. Иногда я даже улыбалась. Но сегодня мне предстояло встретиться с Мирандой, и я должна была успеть привести все в порядок. Я просто обязана была успеть. Мне хотелось ударить Эдуарда за то, что не дает мне пройти, в то время как все остальные в это самое время свободно проносились через турникет по обе стороны от меня. «Если денег пожалеют, я пошлю их, я умею», — пропела я, растягивая и полупроглатывая слова, совсем как Мадонна. Он поднял брови. «Где энтузиазму, подружка?» Я думала, что просто взорвусь, если услышу его голос, и сейчас бросила сумку на барьер, резким движением подняла руки и с силой двинула бедрами влево, сложив губы в недовольную гримасу. «Да, я такая, свое не упускаю!» Я почти кричала. Он закудахтал, захлопал, застонал от восторга, и я, наконец, прошла. Не забыть бы обсудить с Эдуардо, когда можно, а когда нельзя выставлять меня полной идиоткой. Я поднялась вверх, снова промчалась мимо Софи. Она заботливо раскрыла передо мной дверь, ни о чем не спрашивая. Не забыла заскочить по дороге в мини-буфет, чтобы положить лед в один из высоких бокалов, который мы держали отдельно, специально для Миранды. Со стаканом в одной руке и газетой в другой я стремительно завернула за угол и столкнулась с Джессикой, также известной как девушка с маникюром. Она оказалась одновременно раздосадованной и до смерти напуганной. «Андреа, ты уже знаешь, что Миранда едет в офис?» — спросила она, оглядывая меня с головы до пят. «Конечно, вот у меня ее газета и вода ее тоже тут. Все это нужно отнести к ней в кабинет. Извини, мне некогда». «Андреа!» — вскрикнула она, когда я вновь пустилась бежать. Кубик льда вылетел из стакана и приземлился у дверей арт-секции. «Не забудь сменить туфли!» Я встала как вкопанная и посмотрела на свои ноги. На мне были обычные мокасины, у которых было только одно достоинство. Они классно смотрелись. По молчаливому уговору, в отсутствие Миранды все сотрудники подиума переходили на более свободную форму одежды. И хотя выглядели они тогда просто здорово, никто из них ни за что на свете не надел бы ничего подобного в присутствии Миранды. Лучшим тому примером служили мои ярко-красные мокасины. В секретарскую я вернулась, покрытая испариной. «Ну вот, принесла все газеты и журналы захватила на всякий случай, только не уверена, годятся ли такие туфли. Эмили оторвала от уха трубку и бросила ее на стол. «Нет, совсем не годятся». Она схватила трубку, моментально набрала номер и скомандовала. «Джеффи, принеси мне пару от Джимми. Размер?» Она посмотрела на меня. 9,5. Я достала из шкафчика бутылочку Пеллегрино и наполнила стакан. 9,5. «Нет, сейчас. Нет, Джефф, я не шучу. Прямо сейчас. У Андрея тапочки, красные тапочки, а она вот-вот появится. Спасибо». В этот момент я заметила, что за те 4 минуты, пока я была внизу, Эмили успела сменить свои линялые джинсы на кожаные брюки, а кроссовки на босоножки на шпильках. Она прибралась, смела все со столов в ящики и спрятала в шкаф подарки, которые мы не успели отослать на квартиру к Миранде. Эмили подкрасила губы и щеки и сейчас жестом приказывала мне поторапливаться. Я схватила пакет с газетами и вытряхнула их на столик с подсветкой в кабинете Миранды. Эмили говорила, что Миранда по несколько часов простаивает возле этого столика, изучая присланные фотопленки, и она любит, чтобы здесь же были разложены ее газеты. Я сверилась с блокнотом, чтобы не перепутать порядок. Сначала «Нью-Йорк Таймс», затем «Уолл-стрит Джорнал», а уж потом «Вашингтон Пост». Одно за другим, по порядку, в котором я не улавливала никакой системы. Издания ложились на стол, и каждое новое чуть накрывало предыдущее, пока, наконец, не образовался широкий веер. Единственным исключением была женская одежда. Ее следовало класть посреди рабочего стола. «Она здесь! Андреа, выходи, она уже поднимается!» Послышался снаружи свистящий шепот Эмили. Только что звонил Юрий. Он уже высадил ее возле здания. Я положила одежду на стол, поставила Пеллегрино на льняную салфетку, с какой стороны стола я никак не могла вспомнить, и бросилась из кабинета, метнув последний взгляд, чтобы удостовериться, что все в порядке. Джефф, ассистент из кладовой, помогавший организовывать выставку одежды, швырнул мне закрытую коробку и тут же исчез. Я открыла ее. Там была пара босоножек от Джимми Чу. На высоких каблуках, с прихотливо переплетенными ремешками из верблюжьей шерсти, с пряжками посередине. Стоили они, наверное, не меньше $800. Черт, их бы теперь еще и надеть! Я сбросила мокасины и влажные от пота носки, затолкала все под стол. Правую босоножку я надела довольно легко, но у меня никак не получалось застегнуть пряжку на левой. В конце концов я дернула пряжку, силой толкнула ногу, и ремешки впились в кожу. Я поправила пряжку, начала подниматься, и тут появилась Миранда. Я застыла. Я просто застыла на месте, так и не успев распрямиться. Я не настолько утратила рассудок, чтобы не сообразить, насколько нелепо я выгляжу, но не могла найти в себе силы сесть прямо. Она заметила меня сразу же. Может, ожидала увидеть на этом месте Эмили и направилась прямо ко мне. Она оперлась на барьерчик, за которым стоял мой стол, и перегнулась через него так, чтобы видеть все мое прикованное к стулу тело. Ее яркие голубые глаза осматривали меня с головы до ног. Белую блузку, красную вельветовую мини-юбку из ГЭП и теперь уже застегнутые босоножки из верблюжьей шерсти. Я чувствовала, что она пристально изучает меня всю. Кожу, волосы, одежду. Ее глаза скользили по мне, но лицо оставалось совершенно бесстрастным. Она наклонилась еще ближе. Ее лицо оказалось в 30 сантиметрах от моего. Я ощутила тонкий аромат эксклюзивного шампуня и дорогих духов, увидела тонкие морщинки возле ее губ и глаз, незаметные с обычного расстояния. Но я не могла смотреть ей в лицо слишком долго, потому что она уже очень откровенно меня рассматривала. Не похоже было, чтобы она осознавала, что а. мы с ней уже встречались, б. я ее новая служащая, и в. я не Эмили. «Здравствуйте, мисс Присли!» — пискнула я, повинуясь неожиданному импульсу, хотя внутренний голос напомнил мне, что она еще не произнесла ни слова. Но напряжение было невыносимым, а у меня не было другого способа разрядить ситуацию. «Я так счастлива работать у вас! Спасибо вам огромное за возможность, которую...» «Заткнись! Заткнись же, идиотка! Ну чего ты унижаешься?» Она отошла от меня, перестала меня разглядывать, распрямилась и пошла, не слушая, что я несу. Я вспыхнула от унижения и никак не могла успокоиться, хотя чувствовала на себе свирепый взгляд Эмили. Наконец я подняла пылающее лицо. Да, Эмили действительно смотрела на меня. «Последние сводки получены?» — спросила Миранда, никому конкретно не обращаясь. Она вошла в свой кабинет, и я с удовлетворением отметила, что она направилась прямо к газетам. «Да, Миранда, все здесь», — услужливо отозвалась Эмили, подбегая к ней и подавая папку, в которую мы собирали распечатки для Миранды. Я сидела молча и наблюдала за всеми передвижениями Миранды с помощью фотографий, которыми были увешаны стены ее кабинета. Они находились под стеклом, и в них было видно ее отражение. Вернулась Эмили, и воцарилось молчание. Мне стало интересно. «Что же, мы теперь никогда не будем разговаривать, если она в кабинете?» Я спросила об этом Эмили в записке, которую послала по электронной почте. Ее ответ пришел тут же. «Вот именно», — писала она, — «если нам надо поговорить, мы делаем это шепотом. Иначе никаких разговоров, и никогда не говори с ней, пока она не заговорит с тобой, и никогда не называй ее мисс Пристли. Она Миранда, поняла?» Я снова почувствовала себя так, словно меня отшлепали, но посмотрела на нее и кивнула. И в этот момент я заметила пальто. Оно лежало прямо передо мной, возвышалось грудой великолепного меха у меня на столе. Один рукав перевесился через край. Я взглянула на Эмили. Она округлила глаза, махнула в направлении шкафа и прошептала: «Повесь». Пальто было тяжелое, как одеяло, которое достаешь из стиральной машины. Мне пришлось держать его обеими руками, чтобы оно не касалось пола. Но я аккуратно повесила его на плечики и тихонько, старательно прикрыла дверцы. Не успела я сесть на место, как возле меня появилась Миранда, и теперь ее глаза могли свободно шарить по всему моему телу. Странная вещь. От ее взгляда тело мое горело, но одновременно меня словно сковало льдом, и я не могла сесть на свое место, не могла даже пальцем пошевелить. И в тот момент, когда, казалось, уже готовы были вспыхнуть волосы, ее безжалостные голубые глаза встретились с моими. «Мне нужно мое пальто», — сказала она тихо, глядя прямо на меня. Я вновь подумала, отдает ли она себе отчет в том, что перед ней новый человек, или ей до этого нет абсолютно никакого дела. В ее глазах не было ни малейшего проблеска узнавания, хотя моя встреча с ней состоялась всего несколько недель назад. «Конечно», — выдавила я и снова направилась к шкафу, что было довольно затруднительно, так как она стояла на дороге. Я развернулась так, чтобы не задеть ее, и постаралась боком добраться до шкафа, который только что закрыла. Она не подвинулась ни на сантиметр, и я чувствовала, что ее глаза продолжают меня осматривать. Наконец, благодарение Богу, мои пальцы коснулись меха, и я осторожно высвободила его из шкафа. Мне вдруг захотелось бросить его ей и посмотреть, сумеет ли она его поймать. Но в последний момент я сдержалась и подала ей пальто так, как джентльмен подает его даме. Она шагнула в него одним грациозным движением и взяла сотовый телефон, единственную вещь, которую привезла с собой в офис. «Сегодня вечером мне понадобится книга, Эмили», — сказала она и, важно, вышла из кабинета, похоже, даже не заметив группку из трех женщин, которые, завидев ее, бросились в рассыпную. «Да, Миранда, я распоряжусь, чтобы Андреа привезла ее вам». Вот так-то. Она ушла. Визит, породивший в офисе дикую панику, суматошные приготовления и спешные переодевания, продлился всего 4 минуты и, как показалось моему неискушенному глазу, не имел ровным счетом никакого смысла.